Иван Михайлович записал все приказы царя Ивана. Исполню, великий государь. Пленников, кои ему достанутся, пусть Карстен Рода передает моим людям в Нарве. А ежели сам Карстен Рода в плен попадет, буду выручать. Не забудь капитана Асмуса Кендриксона повесить вместе с матросами. Зачем согласился с королем Жегемондом меня называть нехристем и врагом христианской церкви? Исполню, великий государь, повторил висковатый и низко поклонился. «И откуда все напасти на нас идут?» — помолчав, сказал царь Иван. «Скажи мне, Ивашка». И тут Иван Михайлович Висковатый решился сказать о том, что, по его мнению, угрожает безопасности русского государства. Он в мягких и расплывчатых выражениях предложил закончить войну в Ливонии, укрепив прежде взятые города. «Когда меня в животе не будет, тогда и отцовский наказ забуду», приподнявшись в кресле, не спуская тяжелого взгляда с Висковатого, сказал царь. Иван Михайлович знал, как трудно уговорить упрямого и самолюбивого царя, но другого выхода не было. «Великий государь, не следует забывать родительских наказов, но можно отложить их осуществление. Войну в Ливонии необходимо закончить, я говорю, временно закончить. Собравшись силами, мы снова начнем воевать. Король Жегемонд хочет мира, надо мириться. В отчинах твоих, — продолжал Висковатый, — большое оскудение в людях. Шведский король Юхан, твой супротивник, за Ревель будет стоять. И турецкий султан войско в Астрахань гонит, и Девлет Гирей с ним. Печатник замолк. Царь Иван опустился на сиденье и крепко жал длинными пальцами резные ручки кресла. «Говори, — приказал он. Совсем недавно король Жегемонд заставил литовцев принять унию. Попросту Польша захватила литовские и русские земли. Жегемонду теперь воевать будет способнее. От Ливонии он не отступит».